Глава 28. Бьюсь ладонями о руль. Снова и снова. До боли. До красных следов на коже. Сука. Сука. Сука! Как же я зол. Настолько зол, что не могу нормально дышать. Воздух застревает где-то в груди, а в висках пульсирует кровь. Паркую машину посреди какой-то пустынной улицы и просто сижу, пытаюсь успокоиться. Не могу. Просто физически не могу. Я все еще слышу его слова. Чувствую этот взгляд. Холодный, оценивающий. Как будто я какая-то испорченная вещь, которую можно выбросить и купить новую. Что это за шрам у тебя на лице, Максим? Вот с чего начался наш разговор. Даже без «здравствуйте», даже без «как дела». Сразу шрам. Я едва переступил порог, а он уже смотрит на меня так, будто я совершил преступление. Я помню каждую секунду этого разговора, каждое слово, каждую интонацию, каждый чертов вздох, как будто кто-то выжег это в моей памяти каленым железом. Приехал вовремя, ровно в 7. Не хотел давать отцу повод для претензий. Припарковал машину, вошел в дом. В холле горничная приняла мою куртку. Я поправил волосы и пошел в столовую. Отец ждал, стоял у камина с бокалом виски. Мама сидела в кресле и листала какой-то журнал. Она подняла голову, увидела, глаза округлились от ужаса. А он даже не обернулся. «Что это?» — с беспокойством спросила мама, поднявшись и подойдя ко мне. «Что случилось, Максим?» И тут отец обернулся. Резко, словно по команде. Его взгляд мгновенно уперся в мое лицо. «Что это за шрам у тебя на лице, Максим?» «Не здравствуйте. Не рад вас видеть. Сразу к делу». «Драка», — коротко ответил. «Ничего особенного». «Ничего особенного?» Отец подошел ближе, поставив бокал на каминную полку. «У тебя на лице шрам, который останется на всю жизнь. И ты говоришь, ничего особенного?» «Андрей», — попыталась вмешаться мама. «Может, сначала поужинаем, а потом...» «Нет», — отрезал отец. «Я хочу знать, что произошло. Сейчас же». Вот так всегда. Его интересовала не моя безопасность, не то, что я мог пострадать. Его беспокоила только видимая часть. Шрам на лице, который портил образ идеального наследника. Подрался, повторил. Двое парней приставали к девушке. Я вмешался. «Какой девушке?» Голос отца стал тише, но от этого стало только страшнее. И тут я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он знает. Он уже знает о Даше. Но откуда? Я никому не говорил. Даже Данилу не рассказывал подробностей. «Знакомая», — старался говорить спокойно. «Неважно». «Неважно?» — усмехнулся отец. «Мне кажется, очень даже важно. Особенно, если это знакомая, студентка журфака». «Твою мать». Почувствовал, как немеют пальцы, с трудом сжал их в кулаки. Как внутри поднимается волна. Горячая, яростная. Как он узнал? Кто ему рассказал? «Ты следишь за мной?» — спросил, стараясь сохранять спокойствие. «Я слежу за репутацией семьи». Отец подошел еще ближе. «За репутацией компании. За тем, что мой сын делает на публике». «Андрей, пожалуйста». Мама снова попыталась вмешаться. Но он просто отмахнулся. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» — продолжал отец, не повышая голоса, что делало его слова еще более тяжелыми. «Сначала то видео с розами, потом поцелуи в клубе с блондинкой, теперь этот шрам. И все это публично, в соцсетях, где каждый может увидеть. Это моя жизнь. Тебя это не касается». «Меня не касается?» Теперь он повысил голос, Меня не касается, что мой сын, наследник Орловских, вместо того, чтобы готовиться к работе в компании, крутит роман с какой-то нищенкой с окраины. Нищенкой с окраины. Вот тут-то я и сорвался. Впервые за все эти годы сорвался. Не смей так о ней говорить! Мой крик эхом разнесся по комнате. Мама вздрогнула и отступила. Отец замер на месте. Его лицо стало каменным. «Не смей», — повторил я тише, но с той же яростью. «Ты ее не знаешь. Ты не имеешь права так о ней говорить». «Имею, и я знаю все, что нужно», — холодно ответил он. «Дарья Сомова, 20 лет, живет с бабушкой, работает официанткой в том самом кафе, в которое устроился и ты. Кстати, не без моей помощи, потому что тебя с твоей репутацией никуда не возьмут, даже в такую дыру, как то кафе». Отец собрал на нее досье, провел расследование, узнал все подробности ее жизни, даже не познакомившись с ней, словно она преступница. «Заткнись», — процедил сквозь зубы. «Просто заткнись!» «Максим!» — ахнула мама. «Не разговаривай так с отцом!» «А как я должен с ним разговаривать?» Повернулся к ней. «Когда он лезет в мою жизнь? Когда оскорбляет девушку, которую я...» Запнулся. Чуть не сказал, которую я люблю. Но это было бы слишком личным, слишком настоящим для этого дома, где все построено на лжи и притворстве. «Которую ты что?» Подхватил мою фразу отец. «Полюбил? За неделю? Не смеши меня, Максим. Ты просто хочешь доказать, что можешь завоевать любую. Я знаю о вашем с Данилом споре». «Споре. Меня словно ледяной водой окатили. Откуда ты?» «Какая разница?» — ухмыляется отец. «Важно то, что я знаю. Знаю, как ты поспорил с Данилом, что через месяц эта девчонка будет твоей. Знаю, как она сначала сопротивлялась, а потом сдалась. Как и планировалось». «Данил. Это мог быть только Данил. Больше никто не знал о споре. Сука. Какая же он сука?» «Это не так», — качаю головой. «Все не так. Между нами все по-настоящему». «По-настоящему?» Отец рассмеялся, и этот смех был хуже любого крика. «Максим, тебе 22. Ты думаешь, что влюбился в первую девушку, которая не упала к твоим ногам с первого взгляда? Это называется азартом охотника, не более того». «Ты ничего не понимаешь», — упрямо говорю. «Она не такая, как все». «Все они не такие, как все», — вздыхает отец, словно разговаривает с маленьким ребенком. «А потом оказывается, что им нужны только деньги и статус. Послушай меня, Максим. Эта интрижка заканчивается здесь и сейчас. Никаких публикаций в соцсетях, никаких скандалов, никакой работы в этом дурацком кафе». Я смотрю на него, не веря своим ушам. «Ты указываешь мне, с кем встречаться?» «Я не указываю». Отец снова берет бокал с виски и делает глоток. «Я ставлю тебя перед фактом. С этого дня никаких отношений с этой девушкой. А со следующей недели ты возвращаешься домой». «Что?» «Теперь уже я не могу поверить в то, что слышу». «Ты правильно понял. Я забираю квартиру. Хватит жить отдельно и делать все, что вздумается. Пора взрослеть и брать на себя ответственность». Забирает квартиру. Отнимает мое личное пространство, мою свободу. Как будто я его собственность, а не взрослый человек. «Нет», — твердо говорю я. «Ни за что. Я не перееду. И Дашу не брошу». «Тогда я лишу тебя всего», — спокойно говорит отец, и в его голосе слышится сталь. «Квартиры, машины, денег, даже твоей фамилии. Делай, что хочешь». Чувствую, как внутри все обрывается. Мне все равно. «Правда?» — он приподнимает бровь. «А ей не будет все равно, когда она узнает, что ты встречаешься с ней наспор, когда она поймет, что для тебя она просто очередной трофей». Замираю. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею», — отец пожимает плечами. «Один звонок, и она получит все доказательства. Скриншоты вашей с Данилом переписки, где вы обсуждаете условия спора. Записи ваших разговоров в клубе. Все». Сердце бешено колотится. «Нет, он не может так поступить. Не может все разрушить. Только не сейчас, когда я наконец-то нашел то, что действительно важно». «Ты этого не сделаешь». Пытаюсь сохранить остатки уверенности. «Ты не настолько жесток». «Я настолько практичен», — поправляется отец. «И я сделаю все необходимое, чтобы защитить семью и компанию, в том числе и от глупостей моего сына». Мама, наконец, не выдерживает. «Андрей, это уже слишком». Она встает между нами. «Ты не можешь так поступать с собственным сыном». «Могу». Отец отодвигает ее в сторону. «И сделаю это, если он не одумается. Итак, Максим, выбор за тобой. Либо ты расстаешься с этой девочкой и начинаешь вести себя, как подобает наследнику, либо я разрушу ваши отношения самым болезненным способом». Выбор. Как будто у меня есть выбор. Как будто я могу что-то решать, когда он держит меня на коротком поводке. Когда он готов разрушить единственное настоящее, что у меня когда-либо было. И в этот момент я понимаю, я его ненавижу. Не просто злюсь, не просто обижаюсь. Именно ненавижу. Всей душой, каждой частичкой своего существа. «Ты чудовище», — говорю тихо, но отчетливо. «Настоящее чудовище. И я никогда, слышишь?» «Никогда не прощу тебя за это!» Разворачиваюсь и иду к выходу. Слышу за спиной мамин голос. «Максим, подожди! Останься на ужин! Давай все спокойно обсудим!» «К черту ужин!» Бросаю, не оборачиваясь. «К черту вас всех!» Хлопаю дверью так, что дрожат стекла. Горничная пытается подать мне куртку, но я сам хватаю ее с вешалки и выбегаю на улицу. Сажусь в машину, завожу двигатель и давлю на газ так, что колеса визжат по асфальту. И вот я здесь. Сижу в машине где-то в центре города и не знаю, что делать дальше. Он загнал меня в угол, поставил перед выбором, которого нет. Либо я теряю Дашу, либо она узнает правду о споре и все равно меня бросит. Так не должно было случиться. Этот спор... Глупость, мальчишество, минутная прихоть. Я сам о нем забыл, как только по-настоящему узнал Дашу. Как только понял, что она значит для меня гораздо больше, чем все предыдущие девушки вместе взятые. А теперь этот спор может все разрушить. Бью по рулю. Снова и снова, пока костяшки не начинают кровоточить. Но даже эта боль ничто по сравнению с тем, что творится внутри. Как мне поступить? Могу ли я сам рассказать ей правду? Объяснить, что так было в начале, но потом все изменилось? Что мои чувства настоящие, несмотря на идиотский спор? Нет, она не поверит. После всего, что я говорил ей о своих чувствах, после всего, что было между нами, узнать, что все начиналось как игра, это убьет ее. Я прибью этого гаденыша. Моего уже бывшего друга. Достаю телефон, набираю номер Данилы. Гудки идут, но он не отвечает. Пишу сообщение. «Я знаю, что ты рассказал отцу о споре. Тебе конец. Сегодня. Время и место выбирай сам. Я буду размазывать тебя по асфальту.